Глава 19. Нужно было отоспаться. Но Беллард не могла себе этого позволить. Расставшись с Таусоном, она вновь отправилась на ту сторону гор в западный Голливуд. Следующей ее остановкой был дом Мэтью Робинсона, того самого Метро. Ночью Беллард оставила ему 3 сообщения, но он так и не перезвонил. По нужному адресу на Ла-Хойя, к югу от Санта-Моники, располагался жилой комплекс. Проезжая мимо, Беллард обратила внимание на стоящий у бордюра автомобиль. Тот был похож на служебную машину детективов. Не останавливаясь, она проехала еще полквартала и припарковала свой фургон. По словам Стедмана, Честейн прислал жене СМС-ку, в которой говорилось, что он пасет свидетеля. Судя по формулировке, он считал эту задачу приоритетной. Запись о звонке Робинсона была последней в хронологии Честейна. Следовательно, продавец обуви представлял для опергруппы большой интерес. Беллард повернула зеркало заднего вида так, чтобы видеть служебный автомобиль. Через 20 минут из дома вышли 2 – Кори Стедман и его напарник Джерри Рудольф. Оба сели в машину. Одно из 2 – или Робинсона не оказалось дома, или он уже ответил на все вопросы. Скорее всего, первое. Будь он у себя, уже перезвонил бы. Дождавшись, пока Стедман с Рудольфом уедут, Беллард вышла из фургона и вернулась к жилому комплексу. Калитки здесь не было. Она подошла к двери Робинсона, постучала и даже удивилась, когда ей открыли. Миниатюрная девушка лет 19, не снимая дверной цепочки, пытливо вглядывалась в ее лицо. Беллард показала ей жетон и спросила: «Вы девушка Метро?» Оставалось надеяться, что с подчеркнуто дружелюбной женщиной эта девушка будет говорить охотнее, чем с 2 белыми мужчинами. «Что вы хотели?» — спросила девушка. «Того же, что и те 2. Я его ищу», — ответила Беллард, — «но по другой причине». «По какой?» «Я за него волнуюсь. В пятницу он звонил моему напарнику, теперь мой напарник мертв. Не хочу, чтобы с Метро что-то случилось». «Вы знакомы с Метро?» «Честно говоря, нет. Мне просто хотелось бы защитить их с Зандром, ну, насколько это возможно. Скажите, вам известно, где сейчас Метро?» Чуть не плача, девушка поджала губы и сдавленно произнесла: «Нет». «Когда он в последний раз был дома?» — спросила Беллард. «В пятницу. Я была на работе, вернулась в 10 вечера, его уже не было. На СМС-ке он не отвечал, в общем, пропал и с тех пор не появлялся». «Разве он не должен был вчера появиться в Кикс?» «Он не вышел на работу. Я туда ездила, говорила с Зандром. Метро так и не объявился. Начальник сказал, если и сегодня не покажется, его уволят. Я себе места не нахожу». «Меня зовут Рене», — сказала Беллард. «А вас?» «Алисия», — ответила девушка. «Те детективы, что к вам заходили, вы рассказали им то же, что и мне?» «Нет, они меня напугали, сказала только, что Метро еще не вернулся. Вчера вечером они тоже были здесь, задавали те же самые вопросы». «Ясно. Давайте поговорим о том, что было в пятницу. Метро звонил моему напарнику около 5. Вы были дома?» «Нет, моя смена начинается в 4». «Где вы работаете?» «В Старбаксе на Санта-Монике». «Где вы в последний раз видели Метро?» «Здесь, в пятницу, у него был выходной, я ушла, а он остался дома». «Чем он занимался?» «Ничем, сидел на диване, смотрел телевизор». Алисия, отвернувшись от двери, бросила взгляд в комнату за спиной, должно быть, на диван, после чего снова посмотрела на Беллард и спросила с ноткой отчаяния в голосе: «И что теперь делать?» «Здесь западный Голливуд», — напомнила Беллард. «Вы сообщили о пропаже Метро в управление шерифа?» «Пока нет». «Думаю, пора это сделать. Прошло уже 2 дня. Метро не вернулся домой и не вышел на работу. Позвоните в участок западного Голливуда, заявите о его исчезновении». «Полицейские не станут ничего делать». «Полицейские сделают все, что в их силах, Алисия, но если Метро напуган и скрывается, найти его будет непросто». «Если он скрывается, почему не отвечает на мои СМС-ки?» Беллард не знала ответа на этот вопрос. У нее были свои соображения насчет судьбы Метро, но делиться ими с девушкой было незачем. «Трудно сказать», — произнесла она. Может, еще ответит. Наверное, он выключил телефон, боится, как бы его не отследили. Алисию эти слова не утешили. «Мне пора», — сказала она, и принялась закрывать дверь, но Беллард придержал ее рукой. «Возьмите мою визитку», — сказала она. «Если Метро выйдет на связь, скажите ему, что безопаснее всего будет позвонить мне, и добавьте, что детектив Честейн доверял мне. Мы были напарниками». Вынув из кармана визитку, Беллард просунул ее в щель. Алисия схватила ее и, не сказав ни слова, закрыла дверь. Вернувшись в фургон, Беллард сложила руки на рулевом колесе, уперлась в них лбом и закрыла глаза. Она невероятно устала, но не могла выбросить это дело из головы. Итак, Мэтью Робинсон сперва получил пометку НХНВ, ни хрена не видел. Затем в пятницу в 6:10 он позвонил Честейну. Через несколько часов после этого звонка Честейн был убит, а Робинсон пропал. Что случилось? О чем вспомнил Метро? Зазвонил телефон. Вздрогнув, Беллард подняла голову и взглянула на экран. Звонила бабушка. «Ту-ту?» «Здравствуй, Рене». «Ту-ту, у тебя все в порядке?» «Все нормально. Приходил какой-то человек, искал тебя. Сказал, что из полиции. Я решила, что тебе нужно об этом знать». «Еще бы. Он назвал себя? Показал жетон?» Беллард старалась говорить спокойно. Бабушке было 82 года. «У него был жетон, и еще он дал мне свою визитку, сказал, чтобы ты ему перезвонила». «Хорошо, перезвоню. Можешь продиктовать имя и номер?» «Да, конечно. Зовут Роджерс, с «С» на конце. Фамилия Карр, 2 «Р». «Роджерс Карр. И номер, пожалуйста, чтобы я могла позвонить». Схватив из центральной консоли ручку и старую парковочную квитанцию, Беллард записала номер с кодом 213. Имя и номер были ей незнакомы. «Ту-ту, на визитке не написано, где он работает? Ну, в каком отделе?» «Написано. Отдел тяжких преступлений». Теперь Беллард поняла, что происходит. «Отлично, Ту-ту, я ему перезвоню. Он приходил один?» «Да, один. Тебя сегодня ждать?» «Ох, нет, на этой неделе не получится. Я работаю над делом, Ту-ту». «Рене, у тебя же выходные». «Знаю, но мне велели поработать. Может, если справлюсь, на следующей неделе дадут отгул. Скажи, как там у вас волны?» «Каждый день гуляю по пляжу. На воде полно народу. Думаю, волны подходящие». Бабушка жила в Вентуре, неподалеку от Солимар-Бич и Массел-Шоулс, пляжей, на которых вырос ее сын. Отец Рене. «Ну, — сказала Беллард, — надеюсь, на неделе смогу вырваться. Ту-ту, мне нужно позвонить этому человеку, узнать, зачем он меня искал. Как все уляжется, я тебе брякну». «Хорошо, Рене, береги себя». «Конечно, Ту-ту». Завершив разговор, Беллард взглянула на часы на экране. 11:11. Значит, магазины на Мелроуз-авеню уже открыты. По словам Алисии, Зандер Спейтс, в отличие от Метро, никуда не делся. Девушка видела его в субботу, когда искала Метро. Беллард завела двигатель, тронулась с места и направилась по Лахое в сторону Мелроуз. Бабушке она сказала, что позвонит Роджерсу Карру, но на самом деле не собиралась этого делать. Она знала, зачем ее ищут. Отдел тяжких преступлений подключили к следствию по делу Дансерс и убийству Честейна. Подобно Стедману и Рудольфу, Карр, скорее всего, проверял, чем Честейн занимался в последний день жизни. Например, ездил в голливудский участок, чтобы забрать Зандра Спейтса и его телефон, и разговаривал с Беллард. Разговор был личным, и Беллард не хотелось о нем рассказывать. Во всех кадровых документах она указала адрес бабушки как свой домашний. В маленьком бунгало у нее была своя спальня, и Беллард любила проводить выходные у Ту-ту, поговорить, поесть домашней стряпни, выйти в океан на доске и привести в порядок свой гардероб. В гараже имелась стиральная машина с сушилкой. Об этом не знал никто, кроме Честейна. Карр, однако, потратил 1.5 часа на поездку в Вентуру, значит, у него был доступ к личному делу Беллард. Ей все это совсем не нравилось. Если Карру так нужно поговорить, пусть ищет ее сам. Кикс был в точности похож на другие бутики, коих на Мелроуз от Фэрфакса до Лабреа было великое множество. Изящный, минималистичный и очень дорогой. Там торговали лишь одним товаром – спортивной обувью с индивидуальным дизайном. Кроссовки известных фирм – Nike, Adidas, New Balance – раскрашивали во все цвета радуги, украшали кнопками, молниями, блестками, крестами, четками, после чего продавали с наценкой в несколько сот долларов. Похоже, такое положение дел всех устраивало. Когда Беллард вошла в магазин, покупателей там хватало. Над кассой висела табличка с надписью «Обувь – это искусство». В этом царстве моды Беллард чувствовала себя как шаперонка на школьном выпускном. Окинув взглядом толпу покупателей, она заметила Спейтса. Тот открывал для покупательницы коробку с парой Nike, украшенной отпечатками губ. Он принялся восхвалять крутизну кроссовок и тут увидел, что рядом прохаживается Беллард. «Одну минутку, детектив», — громко сказал он, и все взгляды устремились в ее сторону. Игнорируя всеобщее любопытство, Беллард сняла с пластикового пьедестала высокий красный конверс, каким-то образом прикрепленный к трехдюймовой платформе. «В этих вы будете смотреться сногсшибательно, детектив». Беллард обернулась. За спиной у нее стоял Спейтс. Он, наконец, сбежал от покупательницы. Та прохаживалась перед зеркалом, надев Nike с отпечатками поцелуев и размышляя, стоит ли их покупать. «Вряд ли они годятся для беготни за преступниками», — сказала Беллард. Судя по выражению лица, Спейтс пропустил шутку мимо ушей, и Беллард продолжила. «Зандер, мне нужно с вами поговорить. Уделите мне пару минут. У вас есть комната, где можно уединиться?» Спейтс указал на покупательницу. «Я работаю за процент», — ответил он. «Сегодня у нас распродажа, так что нужно крутиться. Не могу же я...» «Хорошо, понятно», — сказала Беллард. «Просто расскажите мне про метро. Где он?» «Черт, я понятия не имею, где он. Должен быть здесь. Вчера его тоже не было. Я звонил, но он не ответил». «Куда бы он отправился, если бы решил спрятаться?» «Чего?» «Не знаю, а с какой стати ему прятаться? Это как-то странно». «Когда вы видели его в последний раз?» «В ту ночь, когда мы сбежали из клуба. Слушайте, меня ждет клиент». «Пусть полюбуется собой еще пару минут. А как насчет пятницы? В пятницу вы его не видели?» «Нет, в пятницу у нас с ним выходной. Потому-то мы и решили затусить в четверг вечером». «Значит, вам неизвестно, чем он занимался в пятницу? И вы не звонили ему? Не рассказывали, как ходили в полицию, как у вас забрали телефон? Не предупреждали, что мы захотим с ним побеседовать?» «Нет, потому что той ночью он ничего не видел, и я тоже. К тому же я не мог ему позвонить, потому что вы с тем детективом отобрали у меня мобильник». «В таком случае, почему в пятницу ваш друг в 5 вечера звонил в полицию? О чем хотел рассказать?» «Почему звонил? Что хотел рассказать? Понятия не имею. И у меня вот-вот сорвется продажа, мне нужно идти». Оставив Беллард, Спейтс подошел к покупательнице. Та, присев, снимала Nike. Решив, что продажа уже сорвалась, Беллард поняла, что до сих пор держит в руке конверс на трехдюймовой платформе. Взглянув на ценник на подошве, $395, Беллард вернула конверс на место, аккуратно, словно арт-объект. После этого она отправилась на Венес-Бич, чтобы поспать. Забрала Лолу и поставила палатку в 50 ярдах к северу от спасательной вышки Роуз-авеню. Беллард так устала, что решила сперва выспаться, а потом уже выйти на воду. Сон ее то и дело нарушали входящие звонки. Номер начинался с кода 213 и полностью совпадал с тем, что продиктовала ей бабушка. Звонил Роджер Скар. Беллард не отвечала, но телефон не унимался, каждые 30-40 минут выдергивая ее из сна. Сообщений Кар не оставлял. После третьего звонка Беллард включила беззвучный режим и проспала 3 часа кряду. Проснувшись, она обнаружила, что обнимает Лолу за шею. Взглянула на экран телефона и увидела, что Кар звонил еще дважды. После последнего звонка он, наконец, оставил сообщение. «Детектив Беллард, вас беспокоит детектив Роджер Скар из отдела тяжких преступлений. Знаете, нам надо поговорить. Я из группы, ведущей следствие по убийству нашего коллеги, Кена Честейна. Перезвоните, пожалуйста, чтобы выбрать время для личной встречи». Он оставил два номера. Мобильный, тот, что уже был у Беллард, и рабочий. Беллард терпеть не могла людей, начинающих фразу со слова «знаете». «Знаете, нам надо поговорить». «Нет, не знаю, и разговаривать нам не нужно». Она подумала, что сегодня не будет перезванивать. Предполагалось, что у нее выходной, и дело уже шло к вечеру. Расстегнув молнию палатки, Беллард посмотрела на океан и увидела легкую рябь. Во второй половине дня поднялся ветерок. Взглянув на солнце, Беллард решила, что у нее есть час до сумерек. Потом на охоту выйдут акулы. Через 15 минут Беллард была на воде, на сей раз с пассажиром. Лола сидела на носу доски, уравновешивая ее на волнах. Доска шла на север против ветра, так чтобы тот дул в спину, когда Беллард, вымотавшись, решит вернуться на пляж. Делая широкие взмахи веслом, она глубоко погружала его в воду, не переставая думать о происшествии в Дансерс. Нужно было разложить все по полочкам, что ей известно, что можно предположить, чего она не знает. Допустим, стрелок был полицейским. В кабинке встретились профессионалы, так или иначе, связанные с преступным миром, букмекер, ростовщик и наркоторговец. Последний, то есть Фабиан, интересовался у своего адвоката, может ли он рассчитывать на сделку с прокурором, если сдаст копа. Следовательно, он был знаком с полицейским, замешанным в незаконной деятельности. Возможно, тот брал взятки, чинил препятствия коллегам или имел какие-то долги. Напрашивался сценарий. Коп задолжал денег букмекеру, и наркоторговец свел его с ростовщиком. Или другой вариант, думала Беллард, взмахивая веслом. Коп уже должен и букмекеру, и ростовщику. Его знакомят с наркоторговцем, чтобы заключить сделку, которая поможет списать его долги. Правдоподобных версий было множество. Чтобы сузить варианты, нужны были новые факты. Развернув доску, Беллард задумалась о Честейне. Похоже, он напал на тот же след, но каким-то образом привлек внимание к своей персоне и в итоге был убит. Вопрос в том, как Честейн столь быстро до всего додумался. У него не было информации, которую Беллард получила от Таусона, однако он понял, что в кабинке был коп. Беллард вернулась к самому началу, к звонку лейтенанта Манро. Воскресила в памяти все свои действия, начиная с разговора на крыльце Голливудского пресвитерианского центра и заканчивая тем, как Оливас прогнал ее с места преступления. Обдумала каждый момент так тщательно, словно разглядывала фотопленку, высматривая каждую мелочь, попавшую в кадр. Наконец она поняла, что-то здесь не сходится. Итак, вот последний момент. На месте преступления Оливас оскорбляет ее и велит ей уйти. Беллард бросает взгляд ему за спину в поисках поддержки, сперва на коронера, потом на бывшего напарника. Доктор Джей отворачивается, а Честейн занят тем, что укладывает в пакет для улик какой-то предмет и даже не смотрит в ее сторону. Вот он, тот самый момент. Честейн пакует улику, похожую на черную пуговицу, а Оливас стоит к нему спиной и смотрит на Беллард. Доктор Джей тоже не видит, чем занят Честейн, ибо тот, отвернувшись от нее, сидит на корточках. Детективы не трогают улик на месте преступления, этим занимаются криминалисты. Кроме того, собирать вещдоки было слишком рано. Преступление было совершено совсем недавно, тела по-прежнему находились на своих местах, панорамную камеру еще не установили. Что же делал Честейн? Почему он, нарушив правила, забрал с места преступления некий предмет, прежде чем его сфотографировали и внесли в опись? Беллард уже устала, но гребла все энергичнее, ускоряясь с каждым взмахом весла. Плечи, руки и бедра ее дрожали от напряжения. Пора было возвращаться. Возвращаться к записям Честейна и искать, что она упустила. Доска врезалась в песок. Беллард тут же забыл об усталости, да и о своих планах тоже. У палатки стоял человек в джинсах, черном бомбере и черных же авиаторах. Беллард поняла, что он коп еще до того, как увидела жетон на ремне. Она быстро вышла из воды, сняла с доски страховочный тросик и обернула липучку велкро вокруг кольца на ошейнике Лолы. Разумеется, та легко могла сорваться с импровизированного поводка, но Беллард надеялась, чувствуя напряжение, собака поймет, что хозяйка ее контролирует. «Спокойно, девочка», — сказала Беллард. Просунув пальцы левой руки в отверстие для захвата, она взяла доску под мышку и медленно направилась к человеку в авиаторах. Лицо его казалось знакомым, но Беллард не могла вспомнить, где его видела. Может, дело в солнечных очках? Такие есть почти у каждого копа. Человек заговорил первым. «Рене Беллард, я пытался с вами связаться. Роджер Скар, отдел тяжких преступлений. Как вы меня нашли?» «Ну, я же детектив. Говорят, весьма неплохой. Хотите, верьте, хотите, нет». «Шутки в сторону. Говорите, как нашли меня, или проваливайте к чертовой матери». Кар поднял руки, так, словно сдавался в плен. «Эй, ну простите. Я не собирался никого сердить. Объявил ваш фургон в розыск, двое мотоциклистов заметили его на парковке. Я приехал, поспрашивал людей, и вот я здесь». Прислонив доску к палатке, Беллард услышала глухой звук, словно где-то вдали раскатился гром. Чувствуя настроение хозяйки, Лола зарычала. «Объявили фургон в розыск?» — переспросила она. «Он ведь даже не зарегистрирован на мое имя». «Знаю», — сказал Кар. «Сегодня я встречался с Джулией Беллард. Насколько мне известно, она ваша бабушка. Я пробил ее имя по базе транспортных средств и нашел этот фургон. Вы, как известно, увлекаетесь серфингом. Вот я и сделал очевидные выводы». И он указал на океан, словно тот был способен подтвердить следственную логику. «Я увлекаюсь падлбордингом», — заметила Беллард. «Это не серфинг. Что вам нужно?» «Просто хочу поговорить», — сказал Кар. «Вы получили мое сообщение?» «Не-а». «Ну, я его вам оставил. Сегодня у меня выходной, и у моего телефона тоже. Я работаю над делом Честейна. Проверяю все его действия за последние двое суток. Вы с ним общались, и мне нужно задать вам несколько вопросов, вот и все. Ничего страшного, обычная рутина. Но я обязан это сделать». Опустив руку, Беллард потрепала Лолу по плечу, давая ей понять, что все в порядке. «На фудкорте Дадли есть местечко под названием «Свеча», — сказала она. «Прямо на променаде. Встретимся там через 15 минут». «Почему бы не отправиться туда прямо сейчас?» — спросил Кар. «Потому что мне нужно принять душ и смыть соль с собачьих лап. 15 минут, максимум 20. Я приду, можете мне верить, Кар». «А что, у меня есть выбор?» «Нет, если это, как вы говорите, обычная рутина. Попробуйте тако с корифеной. Они там неплохие». «Ну что ж, значит, встретимся в свече. И займите столик снаружи. Я буду с собакой».